поднимем вам настроение. Мы поднимем вам настроение. Поднимем вам настроение. Мы поднимем вам настроение. Мы поднимем вам настроение. Мы поднимем вам настроение. Поднимем вам.